Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Шевели ластами, работаем тихо и побыстро. 9 июня 1949 года в промзоне города Желтые Воды Днепропетровской области застрелили 17-летнего ученика музыкального училища Дмитрия Трофимова. Его тело рано утром нашел сторож складских помещений. Ночью на склад пробрались грабители. Они вынесли больше 30 рулонов дорогой костюмной ткани. Сторож, который только к рассвету заметил пропажу, вызвал милицию и стал обходить окрестности. За бетонным блоком он наткнулся на мертвого парня. Что делал Трофимов ночью в промышленной зоне города и был ли причастен к ограблению, предстояло выяснить следователю прокуратуры Сергею Краско. Следователь Краско. Скажите, это вы обнаружили пропажу ткани и убитого подростка? Я обнаружил, я и нашел. Ох, беда, беда. Первым делом Краско хотел выяснить, в котором часу сторож заступил на смену и почему он не слышал выстрелов. Склад ведь рядом. По словам сторожа, он не спал и несколько раз за ночь обходил склад, но ничего подозрительного не увидел. С вынесением. Ну что там у тебя? Рулоны через тоннели выносили. Вот это да, там же мины со времен войны. После войны в лазах под землей подорвались два подростка. Поэтому местные перестали туда ходить. По этой причине вход в тоннели со стороны склада не охраняли. Ты сторожа проверь. От него за версту перегаром разит. Невозможно быть на складе и не слышать выстрелов. Да что? Оперативникам повезло. Преступники оставили после себя массу улик. Но следили они тут капитально. Судя по отпечаткам ботинок, грабителей было пятеро. Ткани они выносили оттуда. Ну а этот, скорее всего, у них на стреме стоял. Может быть, потом что-то не поделили. Грохнули его тут. А затем вот сюда за блок оттащили, чтобы с тропинки сразу не заметил. При нем ключи, мелочи и все. А сколько выстрелов? 3. 2 пули на вылет прошли, третья прямо в сердце. Гильзы от пистолета нашли в метре от места убийства. Ну что у тебя? Рядом с выездом была большая лужа. Краско решил проверить мутную воду. Преступники могли что-то уронить или специально выбросить в грязь. Вот. И, вероятно, орудие убийства. Но то, что здесь остались отпечатки пальцев, поверить невозможно. Зато по гильзам сможем определить, из него стреляли в парня или нет. А вот и автомобильные. Рядом следователь увидел свежие автомобильные следы и жирное маслянистое пятно в том месте, где стояла машина. По ширине протекторов установили марку машины грабителей. ГАЗ-2А, в простонародье полуторка. Эксперт установил, что пятно на грунте – вытекшее моторное масло. В розыск объявили транспорт грабителей. Было предписано проверять полуторки с протекающим масляным фильтром. По заключению экспертизы, Дмитрия Трофимова застрелили из 9-миллиметрового пистолета «Вальтер». Его нашли на месте преступления. Этот пистолет был именным. На одной стороне была гравировка «Барон Генрих фон Лихтенберг». На другой красовался девиз «Вилле und Ehre», что означает в переводе на русский язык «воля и честь». «Вальтер» – знаменитое оружие Второй мировой войны. Разработан немецкой компанией Карла Вальтера во второй половине 30-х годов как армейский пистолет. Первой эти пистолеты закупила Швеция. Позже, в 1938 году, пистолет приняли на вооружение вермахта. По словам личного адъютанта Гитлера, фюрер постоянно носил при себе два Вальтера калибра 7,65 и 6,35 мм. Следователь Краско отправил запрос в военный архив. Он хотел выяснить историю найденного Вальтера. Ждать информацию нужно было как минимум неделю, поскольку время смерти Трофимова совпадало со временем ограбления склада тканей, было решено отрабатывать версию причастности скрипача к этому преступлению. Тем временем оперативники составили опись украденных тканей и начали проверять рынки и швейные мастерские области. Левая рука вообще не выучил. Куча ошибок. Признавайся, ты не учил дома, да? Да. Ладно, давай еще раз. Поговорить с матерью Трофимова оперативники пока не могли. Узнав о смерти единственного сына, женщина попала в больницу с сердечным приступом. Узнать о жизни Дмитрия Краско рассчитывал в училище. Я расследую убийство вашего ученика. Дмитрия Трофимова. Да, мы все в ужасе. Присаживайтесь. Благодарю. По словам Ольги, в коллективе Митю любили. Трофимов был надежным товарищем и старательным учеником. Краско попросил преподавателя пригласить в музыкальный класс всех, кто знал Дмитрия. Мария Алексеевна, преподаватель по классу скрипки. Прошу. Чернышов, сольфеджио. Присаживайтесь. Мария, скажите, когда вы последний раз видели Трофимова? В понедельник днем. Он был на занятиях. Простите. Ну ничего. Я понимаю. Скажите, а к Дмитрию в училище никто не заходил? Ну, может, он последнее время связался с какой-то плохой компанией. Да нет, не было никого. Сынок, ты что-то знаешь? Мой сын лучший друг Димы. Было. Володя рассказал следователю, что месяц назад Трофимов поехал в рыбколхоз под Одессой, чтобы подзаработать. Но свою зарплату домой так и не довез. По дороге его избили и ограбили. А он не рассказывал, кто это сделал? Нет. Спасибо. Ну, а вы что можете сказать, когда вы видели Трофимова последний раз? Вчера. Ростислав Чернышов рассказал, что столкнулся с учеником на улице в день его убийства. Преподаватель жил недалеко от складов. Там он и встретил Трофимова в районе 18:30. Дмитрий сообщил преподавателю, что он просто гуляет. Чернышов, в свою очередь, поспешил предупредить ученика о том, что тот выбрал не самое подходящее время и район для прогулки. По вечерам там было достаточно опасно. На замечание учителя парень ответил, что уже собирается идти домой. Мы немного поговорили с ним о грампластинках, а потом он пошел в сторону промзоны. Каких грампластинках? Ну, у него под мышкой были грампластинки, утесов и бернес. Краско прекрасно помнил, что возле тела ученика музучилища никаких грампластинок не находили. Следователь пока не понимал, что дает ему этот факт. На следующий день оперативники узнали, на каком складе хранится украденная ткань. Оперуполномоченный Ермоленко, как здесь появилась ворованная ткань? Ну, что? Все, пусти, начальник, больно! Я все расскажу! Валяй, товарищ спекулянт. Я этот склад не брал. Это мне мужики от Мишки Барона принесли. Да если бы я знал, что эта ткань ворованная, разве я ее брал бы? Смолка рассказал оперативникам, что с компанией праздновал день рождения жены. Гуляли в селе у тещи и приехали домой под утро. Значит, одной ногой в город и английскую ткань тебе на блюдечке принесли. Вот чудеса. Давай его в отделение, сказочник. Жена и теща Смолки подтвердили слова спекулянта. На момент ограбления склада и убийства Трофимова у него было алиби. Так что Смолка не мог быть подозреваемым в убийстве Дмитрия Трофимова. В отличие от бандита Михаила Прищепы по кличке Барон, в милицейской картотеке на ранее судимого Прищепу и его людей имелась информация. До войны барон получил 7 лет за вооруженный грабеж. Из лагеря в августе 42-го отправился в штрафную роту. В 48-м вернулся в родной город Желтые Воды. И, судя по всему, взялся за старое. Два других его подельника Афанасьев и Маликов до войны сидели по малолетке. Нашли пустую брошенную полуторку. Где? А вот здесь. 10 километров от города? Далековато. Ну, знаешь, если бы у меня был автомобиль полный тканей, я бы тоже припрятал награбленное подальше от любопытных глаз. На вот, знакомься. Любовница барона. Люська Швия. Живет как раз на окраине того села, в 2 километрах от которого нашли ворованный автомобиль. А давай-ка опергруппу на выезд. Поедем к Люське. Если они там, будем брать. Поехали. Славик звонил. Завтра заберет остальной товар и привезет деньги. Вот это потонуло. Ну что, Люська? Завтра будем в Сочи, а? Было трудно мне время первое, но зато проработавший год. За кирпичики полюбил. Кто-то идет. Сидеть. Убью девку. Мы выйдем и уйдем, и она останется жива. Иди. Лежи, сучонок. Руку сломаю. Украденные со склада ткани изъяли, а барона и его людей доставили в прокуратуру. Зачем вы пацана у склада завалили? Какого еще пацана? Митю Трофимова. Убит аккурат на том месте, где вы ворованные ткани таскали. И время совпадает. Ты что ждешь меня? Начальник. Вальтер твой? Нет. А мне сдается твой. Я так думаю, тебе его дружки твои подогнали. Ты ведь у нас барон. И Вальтер этот немецкому барону принадлежал. Рано утром сторож складских помещений обнаружил труп 17-летнего ученика музыкального училища Дмитрия Трофимова. Парня застрелили. На месте преступления сыщики нашли орудие убийства – именной пистолет «Вальтер». Склады, около которых убили парня, в ту ночь ограбили. Неизвестные вынесли рулоны дорогой ткани. Следователь не сомневался – эти два преступления связаны между собой. Через несколько дней сыщикам удается выйти на след преступника. Украденную ткань обнаружили у спекулянта Геннадия Смолки. Тот рассказал, что ткань ему принес бандит Михаил Прищепа по кличке Барон. В тот же день его задержали вместе с подельниками. Давай бумагу. Услышав, как повернулась история, барон написал чистосердечное признание. В нем бандит подробно изложил, как он с подельниками угнал грузовик и ограбил склад. Факт убийства Мити Трофимова барон отрицал. А пацана мы не убивали. Ой, что-то слабо верится, барон. Бандит говорил следователю Краско чистую правду. Алиби барона и его людей подтвердили результаты судебной экспертизы. По данным судмедэксперта, Митю Трофимова застрелили за час до ограбления, то есть в 00:00, как раз в то время, когда бандиты засветились, угоняя машину. Оперативник Ермоленко нашел буфетчицу привокзального кафе, которая подтвердила, что в 18:30 сторож склада тканей купил у нее портвейн «Алушта». Это объясняло, почему он не слышал выстрелов. Собрав все эти факты, сыщики начали расследование заново. Следователю Краско пришел ответ из военного архива по Вальтеру, который фигурировал в деле об убийстве Трофимова. В документах говорилось, что генерала вермахта фон Лихтенберга захватили в плен в 1944 году под Псковом. В военном архиве сохранились протоколы его допроса и опись изъятого имущества, в котором значились портсигар, зажигалка и личное оружие барона «Черный Вальтер» с гравировкой. Захватили в плен барона лейтенант Алексин и рядовой Махно. Краско обратил внимание, фамилия лучшего друга Мити Трофимова тоже Алексин. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу прощения, я заходил на почту. Ничего страшного. Краско встретился с фронтовиком Махно, который вместе с лейтенантом Алексиным задержал немецкого офицера. Скажите, вам знаком этот пистолет? Конечно. Поразительно. Как вчера было. В 1944 году под Псковом шли ожесточенные бои. 21 июля наши войска начали сжимать в кольцо группировки вермахта. Немцы спешно отступали. А как ты от наших отбился? Да немчура. Так драпать начало, что на нашу бригаду наткнулась. Завязался бой... Меня контузило. Полночи в лесу проводался. Шухер! Машина! Подожди! Где она? Я сам заблудился! Шмаль! Дорога! Стоять! Ну, а теперь посмотрим, кто у нас в шайзе. Мы тогда не только прорвались к нашим, но еще и языка привели. Нас с Алексиным тогда поблагодарили, представили к медали за отвагу. А Вальтер, он в хранилище остался? Нет, генеральским Вальтером наградили Федора, Алексина. Махно рассказал следователю, что незадолго до смерти Федор успел съездить домой на побывку к жене и сыну. Герой будто бы чувствовал, что видит семью в последний раз. Трофейный Вальтер со всеми документами он оставил сыну Володе. Любопытно. Ну что, Огромное вам спасибо. Рад был помочь. Всего доброго. До свидания. После разговора с Махно следователь сразу же отправился домой к Алексиным. Он хотел еще раз поговорить с вдовой героя Марией и сыном Володей. Но Алексиных дома не оказалось. Ольга, здравствуйте. Мы виделись с вами в училище. Следователь Краско, помните? Да, конечно. А вы, значит, соседка Алексиных? Ну, вообще, Маша моя подруга, но последние 4 года живем по соседству. Вы не знаете, они скоро придут. Мария должна быть очень поздно, а Володя здесь больше не живет. Да, он ушел из дома, у них был скандал. Я тебя пристрелю, понял? Остынь. Положи оружие немедленно! Я вас так не оставлю! Иди, уходи, уходи сейчас же! Вон отсюда! Вон! Ну, а почему же вы мне в училище-то об этом не сказали? Маша моя подруга, я при ней не хотела. Ну, понимаю. В тот вечер следователь Краско не стал дожидаться Марию Алексину. Ему сообщили, мать убитого подростка Светлана Никодимовна вышла из больницы. Женщина сейчас уже дома, она дала разрешение на осмотр комнаты сына. Оперативники тут же выехали к Трофимову. В ящике стола Мити они нашли вот эти письма. Митя, ты пишешь, что в рыбколхозе тебе хорошо платят, и скоро мы сможем уехать туда, где нас никто не знает, и пожениться. Но для меня это не важно. Главное, чтобы с тобой все было хорошо, и ты был рядом. Это письмо написала Мария Викторовна Алексина, мать лучшего друга Мити Трофимова. Еще в одном письме женщина пишет. Митя, Володя прочитал твои письма, он страшно на нас зол, говорит, что я предала память его отца. Боюсь за вас обоих. Прошу в город, пока не возвращайся, поезжай к тетке в Ленинград. Теперь Краско понимал причину ссоры двух приятелей на лестничной клетке, свидетелем которой стала соседка Ольга Сологуб. Следователю стал ясен и возможный мотив убийства. Володя не смог принять роман матери с его другом, который был на 20 лет ее младше. Скажите, а где сейчас ваш сын? Женщина призналась, ее сын Володя ушел из дома неделю назад и живет сейчас у друга. А по какой причине он ушел? Я бы не хотела об этом говорить. Я не хотела, чтобы все так получилось. Просто Митя, он не ребенок. Он был умным не по годам и сильным. И я сама от себя такого не ожидала. Я влюбилась как девчонка. А Вова меня не понял. Мария, а где сейчас трофейный пистолет вашего мужа? А его украли. Что значит украли? Я сама заметила пропажу пару дней назад, когда хотела перепрятать оружие. А его там уже не было. Наверняка, как только узнали про убийство, поняли, что это Володя его забрал. Чтобы застрелить Трофимова. Нет, он не смог бы, он... Нет. Назовите адрес друга, у которого сейчас живет Володя. Той же ночью Володю Алексина задержали. Под отпоровшейся подкладкой его дорожной сумки обнаружили несколько патронов от трофейного Вальтера. Ни друг Володи, ни его мать не смогли подтвердить его алиби. Вечер убийства Мити Трофимова семья Рыбкиных, у которых жил подросток, отправилась в гости. Володя остался в их квартире один. Но когда Рыбкины вернулись домой, парня в комнате не было. Алексин вернулся за полночь, сказал, что не мог уснуть и вышел пройтись. Володя, скажи, а ты когда по городу гулял, ты никого из знакомых не встретил? Ты понимаешь... Ольга Сологуб слышала, как ты угрожал Трофимову. Вальтер на него наставлял. А через 3 дня его застрелили. Да я был просто вне себя от ярости. Это было тогда, когда Митя вернулся из рыбколхоза. А я вернулся домой раньше, из училища. Мам, я дома. Сольфеджио отменили. Мам! Мам! Вова, выйди! Ах ты, подонок! Да как ты посмел? Сейчас же успокойся! Его заменить хочешь? Да я люблю ее! Не быть этому! Люблю! Пошел вон! Да вон пошел! Уходи! Вон! А пистолет ты с собой взял? Да нет же, ну... Ну скажи, а как тогда патроны от Вальтера в твоей сумке оказались? Ну не знаю я, не знаю, не убивал я его. И хотя Володя не мог доказать следователю свою правоту, он уперто стоял на своем. Пистолет с собой не брал, друга не убивал. А когда ты видел Трофимова в последний раз? За день до убийства. Он бежал по городу, сам не свой. В руках у него было две пластинки. Пластинки? Да. Он направлялся в сторону леса. Понимаете, там... Там у нас есть тайник. Наш. Ну, показывай. Здесь? Дерево, о котором рассказывал подросток, они с другом облюбовали еще во время войны. Под ним ребята прятали разные ценные для себя вещицы. И сейчас Володя был уверен, если бы у Мити появилось что-то ценное, он спрятал бы это в их тайнике. Опа. Бернес. Утесов. Ну что? Поехали, послушаем. Из леса следователь вернулся в прокуратуру, чтобы послушать найденные пластинки на граммофоне. Если со мной что-то случится, в этом винить Ольгу. Черт. Ольгу Сологуб. Ольгу Сологуб. Ответ внутри. Ответ внутри. Ответ внутри. Ответ. У нас внутри пластинка. Послушаем. Краско проиграл обе пластинки, но ничего странного не услышал. Обложка грампластинок была необычной, двойной, а внутри, между листами, кто-то спрятал микропленки. Оперативники отпечатали пленки, найденные в обложках пластинок. На всех документах стоял гриф «Совершенно секретно». Среди документов отчеты о проведенной геологической разведке в районе Желтых вод. Карты, таблицы, графики с расчетами по прогнозируемой добыче чего-то, что проходило под кодовым названием А9. Именно так обозначали уран, стратегически важное для ядерной отрасли СССР вещество. Испытание первой советской атомной бомбы с плутониевым зарядом провели 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области. И хотя отцом советской атомной бомбы считается академик Игорь Курчатов, создавали ее коллективно. В течение многих лет ученые пытались с помощью бомбардировки заряженными частицами и нейтронами проникнуть в ядро, которое казалось непроницаемым. В конце концов удалось с помощью медленных нейтронов расщепить уран и получить новые атомы бария и криптона с колоссальной кинетической энергией порядка 200 миллионов электрон-вольт. Первые сведения о залежах урана около города Желтые Воды были получены в 1946 году. Поселки и города, в которых шла разработка месторождений урана и плутония, были засекреченными. К расследованию подключились работники смежного ведомства. За Ольгой Сологуб установили слежку. После уроков преподаватель долго гуляла по городу. Она зашла в парк и села на скамейку. Ольга почитала книгу, а потом не спеша пошла домой. От оперативника не ускользнуло. Сологуб что-то оставила под скамейкой. Под скамейкой оперативник нашел кусок пластилина. Внутри него находилась записка. 3/19. Прочитав записку, оперативник пошел за Ольгой. Неожиданно женщина остановилась и написала на стене букву «С» красной помадой. Сыщик понял. Сологуб оставила знак, что ее послание находится в условленном месте. Рано утром сторож складских помещений обнаружил труп 17-летнего ученика музыкального училища Дмитрия Трофимова. Парня застрелили из именного пистолета «Вальтер». Позже следствие установило, оружие принадлежит семье Алексиных. Владимир Алексин – лучший друг погибшего. Сыщики выясняют, что Мария, мать Владимира, состояла в любовной связи с другом сына. Накануне убийства об этом узнал Владимир. Парень грозился отомстить Трофимову. Владимира задержали. Но он отрицает свою вину. Говорит, что видел друга за день до смерти. Он нес грампластинки в их тайник в лесу. В тайнике сыщики действительно обнаружили пластинки. На одной из них надпись: «Если со мной что-то случится, винить Ольгу Сологуб». Записку, которую оставила Ольга Сологуб, под скамейкой проанализировали и пришли к выводу, что шифр 3/19 может означать встречу, назначенную на 19 число в 19 часов 19 минут. Но это было лишь предположение, никаких гарантий, что догадка окажется верной, не было. Оперативники не снимали ни на минуту наружного наблюдения за Сологуб. В парке, где она оставила записку, дежурила засада. За шпионской закладкой пришел незнакомый мужчина. Встреча Ольги с ее куратором состоялась в тот же день, через несколько часов. 19 июня в 19 часов 19 минут. Ольга, мы же с вами договаривались. Никаких личных встреч. Все передавать через тайники. Вы должны меня вывести. Я ради этого с собой рисковала. Бежим! Пусти, руки убери! Нет, пока... Руки! Распишитесь о неразглашении. На следующий день Ольгу должны были увезти в Москву, чтобы там продолжить расследование. Следователь смежного ведомства Тоцкий разрешил Краско поговорить с подозреваемой в его присутствии. Заводите. Прошу. На допросе Сологуб сразу же заявила: она ценный источник, который может пролить свет на интерес западных стран к ядерной программе СССР. Вам это знакомо? Да. Этот документ относится к РДС-1 и РДС-2. Вы хоть знаете, что это такое? Ну так расскажите. Это ядерные бомбы, которые создают наша страна. Ну, ваша эта страна с этим еще разберутся. Я ценна для любой страны. И поверьте, за смерть Трофимова мне ничего не будет. Как знать, как знать. Сологуб объяснила следователю. Она владеет важной информацией, которая ее защитит. После того, как возле «Желтых вод» нашли уран, это место стало объектом особой секретности. Ольга, которая во время войны работала на Германию, послевоенные годы стала шпионить для союзников, выведывая ядерные тайны Советского Союза. Чем обязана? Прекрасное исполнение Шопена. Герр Вальтер. Что вы сказали? Погода быстро меняется. Незнакомец назвал Ольге условную фразу и ее позывной. Все довоенные и военные годы женщина работала на Абвер, немецкую разведку, под именем Вальтер. Мужчина назвался инженером Корнеевым и предложил работать на Запад. За время работы на немецкую разведку на шпионку собрали солидное досье, которое попало в руки союзников. У Ольги не было ни единого шанса отказаться. Феликс Сологуб, 40 лет, холост. Вы выйдете за него замуж. Всего хорошего. Корнеев назвал Ольге время и место, где она сможет встретить нужного мужчину. Феликс Сологуб был стратегически важен. Он был одним из тех офицеров, которые организовали в СССР геологоразведку для поиска месторождения урана и плутония. Такая неуклюжая. Позвольте, я помогу. Я видел, вы ногу повернули. Разрешите я посмотрю? Не надо, я сама, спасибо. Позвольте, я отвезу вас. У меня за углом автомобиль. Мне недалеко здесь, на Комсомольскую. После короткого периода ухаживаний Феликс и Ольга поженились. Через майора Сологуба шпионка рассчитывала получить доступ к засекреченным материалам. Кроме геологической разведки, Феликс курировал транспортировку на секретные объекты плутония и урана. И как же вам удалось получить доступ к таким секретным документам? Было непросто. Но у меня получилось. В здании, где работал майор Сологуб, без допуска было не попасть. Ольга внесла предложение руководству. Дети из музучилища по праздникам могут давать шефские концерты военным и служащим. Начальство с радостью поддержало инициативу преподавательницы. Кого-кого, а тебя, Оленька, тут не ожидала ведь. У нас здесь репетиция. Слышишь, хор? Прячь все, у меня 10 минут. Пробраться в кабинет майора Сологуба незамеченной Ольга смогла на следующий день во время концерта. Для того, чтобы открыть сейф, она взяла у мужа ключи и сделала дубликаты. Украденные документы вы передавали в обложках грамм-пластинок. Да, я клеила обложки обманки, а между листами клала микропленки. Эти грамм-пластинки Ольга передавала своему куратору, тот – дипломату. Работник дипмиссии без проблем вывозил секретные данные за рубеж. Согласно своду международных законов, дипломатический багаж не досматривается. За что вы убили Дмитрия Трофимова? Он меня раскрыл. Стой! Ну все, увидимся тогда в понедельник. Давай, удачи. Вор налетел на Митю. Между парнями завязалась драка, в ходе которой они разорвали сумку преподавательницы и обложку пластинки. В руках Трофимова оказался вшитый в сумку документ с грифом «Совершенно секретно», который шпионка вынесла из сейфа мужа и микропленки, спрятанные в обложке грампластинки. Домой в тот вечер Митя не поехал. Он бродил по городу и принял важное решение. В милицию он не пойдет, а будет шантажировать преподавательницу. Так он сможет раздобыть денег, чтобы купить дом у моря и жениться на любимой Марии Алексиной. С вас 50 тысяч. И пластинки снова ваши. Сбавь обороты, Трофимов. Вам придется заплатить. И вы решили его убить. Он много знал. Ну а Владимир Алексин-то чем вам помешал? Я увидела, как Володя и Митя ругаются, и подумала, что это то, что мне нужно. В тот же день Ольга зашла в гости к подруге Марии Алексиной, якобы чтобы развлечь ее и вместе разработать план, как успокоить взбунтовавшегося парня. Когда Мария вышла в кухню, чтобы сделать чай, Ольга украла из сундука вальтер и патроны. Вечером Ольга сообщила Мите, что согласна на его условия и назначила место встречи для передачи денег и пластинок в заброшенные части промзоны. Вы деньги принесли? Пластинки сначала покажи. Только сучонок подстраховался и принес пустышки. Сологуб пришла в гости к Рыбкиным, где на тот момент уже жил ушедший из дома Володя Алексин. Ольга сказала парню, что пришла поговорить с ним. Убеждала, чтобы он вернулся домой. Матери без него плохо. А когда он вышел из комнаты, я подложила патроны от Вальтера в его дорожную сумку. После этого шпионке пришлось второй раз пойти на риск, чтобы снова заполучить секретные документы. Как и утверждала Ольга, за смерть Дмитрия Трофимова ее не осудили. Вальтер оказалась слишком ценным игроком в ядерной гонке вооружений двух сверхдержав. По ныне рассекреченным документам известно, что Ольга стала двойным агентом. Одним из тех, благодаря кому испытание СССР первой атомной бомбы в августе 49-го стало для США полной неожиданностью. С помощью агента Сологуб на Запад потекли реки важной дезинформации. Какие именно данные сливали и как долго Вальтер дурачила своих прежних хозяев, доподлинно неизвестно. Большая часть документов по ее делу все еще засекречена. После провала Сологуб в 49-м ее мужа Феликса включили в тайную операцию. Как сложилась судьба и карьера майора после ее окончания, неизвестно. Подруга Ольги по училищу Мария Алексина замуж больше не вышла. И после того, как ее сын уехал учиться в Ленинградскую консерваторию, жила одна. Черный Вальтер барона фон Лихтенберга в семью Алексиных так больше и не вернулся. Пистолет навсегда остался в хранилище вещдоков.